Глава 5. Голубые глаза Данила Нечая стали темными, как темнеет к вечеру вода в озерах. Я за Богдана в огонь пойду. Скажет, иди, и пойду. Но ведь за него же и обидно. Выговскими себя окружил. А кто они выговские? Те же поляки. Чего он хочет-то, Богдан? Скажи мне. Ты возле него, ты знаешь. Спать пора, сказал хмурясь полковник Кричевский. Разговор ему не нравился. Кричевский, оставив должность писаря, получил полк и пришел к Нечаю, чтобы отразить удар Фирле Эленскоронского, а потом уйти далее в Литву на помощь казачьим отрядам, бившимся с гетманом литовским Янушем Радзивиллом. По случаю встречи полковники устроили сражение с горилкой, и многие казаки в том застолье были ею побиты, но оба полковника держались в седле. Нечай по молодости, Кричевский, наоборот, по седоусой матерости, да и толст он был, как две бочки. «Не пора ли нам спать?» — повторил пан Кричевский. «Не дай Господь их милости, Фирли и Ленскоронский пожалуют, да и опохмелят нас полной мерой». «Э, нет!» — отмахнулся Данила Нечай. «Ежели я гуляю, казаки в дозоре в сто глаз глядят, а когда они гуляют, я в три глаза гляжу». «В три!» Удивился Кричевский. «В три!» — упрямо кивнул головой Данила Нечай. «У меня есть око недреманное. Эй, Микша!» Появился тихий, улыбчивый казак. «Пистолет и платок. Да свечу поставь!» Казак поставил на другом конце стола свечу, принес пистолет и завязал Даниле глаза. Данила пальнул и промахнулся. «Я же говорю, спать пора!» Сладко зевнул Кричевский. «Хватит, пьяный!» «Ты не знаю, а я как дуб», — возразил Данил Нечай. «Вот пойду, сяду на куриный насест и не сверзюсь. Час буду сидеть и не сверзюсь, потому что как дуб. Пошли». «Пошли», — согласился Кричевский. Ласковая ночь, синяя, пахнущая парным молоком, стояла, огороженная от туманов плетнями. Месяц, как люлька, висел, прибитый к золотому гвоздю звезды. Глядя на небо, казаки справили нужду. «Парубков не слышно», — сказал Кричевский. «Теперь самое время песни петь. Да вот не до песен». «Пошли», — сказал Нечай. «Куда?» «На насест залезу и не сверзюсь». «Ну зачем тебе на насест лазить? Я верю, что усидишь». «Знаю, как ты веришь», — погрозил пальцем Нечай и решительно направился в курятник. Особенно даже не потревожив куриное сполошное семейство, Данила по лестнице забрался под крышу, встал ногами на жердь, пристроился, держась рукой за перила, а потом отпустил руки. «Видишь?» «Вижу», — сказал Кричевский, садясь на солому возле открытой двери курятника. Вздремнул и сам не понял, сколько времени прошло. Вдруг заорал петух. Кричевский вскочил на ноги. Тотчас очнулся. «Данила!» Насест заходил ходуном, куры загомонили. «Чего пугаешь?» — ответил голос сверху. «Чуть из-за тебя не сверзился». «Слазь, хватит тебе». «То-то», — сказал Данила и спрыгнул на землю. Вышел из курятника довольный, облизнул пересохшие губы. «Молочка бы, утром встанем, как с гуси вода». «Не будить же людей». «А зачем будить? Погреб-то вон, возле шелковицы». «Темно», — сказал Кричевский неуверенно. «Я ночью как кошка вижу», — сказал Данила. Забрался в погреб, достал две кринки молока. Выпили. Поглядели друг на друга, и Данила полез за другой парой. Кринки повесили на колье сушиться. Тут дверь хаты скрипнула, и в белой исподней рубахе вышла из дому старуха. Казаки тотчас залегли там, где стояли, в махнувшую в рост на хорошем солнце лебеду. Старуха, ворча, побродила по двору, затворила дверь в курятник, пошла к погребу, понюхала недоверчиво воздух, зевнула, перекрестилась и пошла досыпать. «А хорошо тут», — сказал Нечай. «Небо-то над головой. Ого, какое! Не пойду в хату, здесь буду спать». «Спать так спать», — откликнулся Кричевский и захрапел, да так, что в гнезде на шелковице воробьиха от страха пискнула. Данила удивился столь великому храпу, хотел покачать головой, но только вздохнул и ухнулся в синее море на самое дно. Полковник Кричевский проснулся от едва уловимого посвиста сабли. Его так и подбросило с земли, но ничего страшного не случилось. Казак Микша, повесив через голову корзину, подбрасывал в воздух прошлогодние яблоки. А Данила, голый по пояс, пламенея алыми шароварами по двору, разрубал те яблоки на лету с саблей. «Пан полковник!» — обрадовался пробуждению Кричевского Данила. «Пошли в колокола звонить. Людям Богу молиться пора, за нас, грешных!» «Уволь!» — сказал Кричевский, снова опускаясь на помятую траву. «Я, коли не высплюсь, весь день хожу сердит и ем плохо». «Как знаешь!» Согласился Данила, подсекая очередное яблоко. Колокольня в селе была высокая, а колокола на ней невеликие. Звонарь ожидал полковника. «Нынче день великомученика, Георгия Нового», — сказал Даниле звонарь. «Это который змея копьем протнул?» «Нового, говорю, тот Георгий Старый. Новый пострадал от безбожного царя Селима Турского. Постараюсь ради святого», пообещал Данила, сбегая по крутой лестнице на площадку, где висели колокола. Посмотрел из-под десницы на сверкающую ленту южного буга, поплевал на ладони и, обматывая запястье веревкой, подмигнул стрижам, летавшим вокруг колокольни. «Хорошо!» И сразу же ударил во все три колокола, добавляя солнцу серебра и радости. Звонил и видел, как скачут поймой шестеро казаков. Из ночной разведки возвращаются. Опытным глазом приметил, шибко скачут, видно, вести у них скорые. Весь день готовились к бою, без страха, без спешки. Данила Нечай ожидал других своих разведчиков. То, что ляхи идут, знали, теперь нужно было понять, куда идут, какими силами, чего хотят получить. К вечеру картина прояснилась. Наступление шло двумя колоннами. Фирлей на Заслав, Ленскоронский и Остророк на Староконстантинов. Причем эта вторая колонна, в свою очередь, тоже разделилась. Половина отряда повернула на Межибож. «Сначала бьем, которые ближе», — решил Данила Нечай. «Хорошо бы разом кончить Ленскоронского и Остророга», — предложил Кричевский. «Фирлей сам убежит. У Ленскоронского и Остророга у обоих 1007». Стал подсчитывать Нечай. «К Межибожу идет чуть меньший отряд, но сильный. Крылатая конница да наемники. А у нас сколько?» И засмеялся. Охочих людей, крестьян и всякой голодьбы у одного Кричевского было 1030. Польский отряд, насчитывающий менее 3000, подходил к Межибожу. Сотни две поскакали к замку, но со стен ударило несколько пушек, и поляки, покрутившись у города на виду, отошли. Командиры решили дать отряду передышку. Кашевары принялись варить обед. Сидевшие в засаде казаки теребили Нечая. «Пора!» «Нет», — говорил он, — «пусть каша сварится». Каша сварилась, грозные воины, вооружаясь ложками, сели возле котелков. «Бей, бей!» Данила Нечай взлетел на коня и повел свою конницу на панов. Полверсты — это тоже расстояние. Паны успели подтянуть подпруги, однако бой все же походил на побоище. Плохо вооруженное, но охочее до настоящего дела войско Кричевского не столько побило врага, сколько напугало. Региментарии надеялись на легкий успех, собирались сбить казачьи пограничные заслоны, а напоролись на войско. Фирлей, собрав остатки разбитых отрядов Ленскоронского и Остророга, бежал в Сбарыш. Из Сбарыжа Фирлей послал письмо в Замостье князю Иеремии Вишневецкому. Звал на помощь, предлагал командование. Остроносый, отцветший, князь Иеремия сидел за огромным пустым столом, на котором лежало письмо Фирлии. У князя вошло в привычку проводить несколько часов в кабинете в полном одиночестве. Дом замирал, боясь потревожить суетой важную работу его милости, а его милость, усевшись в кресле, сидел и смотрел перед собой на стол, на стены, и всех его мыслей хватало лишь на то, чтобы сказать себе: «Это стол, это стена». Иногда его тревожила муха, и он следил за ее полетом, теряя из виду и радуясь, когда глаза успевали за мушиными, нелогичными перемещениями в пространстве. Дел у князя Иеремии не было. За много лет у него впервые в жизни не было никаких дел. Все его несметные богатства, города, люди, земли, замки, табуны, стада, реки и озера, все или почти все было потеряно. Все битвы были проиграны, войско распалось, и теперь разбежались слуги. В отчаянии он вызвал к себе в Замостье племянника князя Дмитрия. «Вручаю тебе единственное мое сокровище, сына моего Михаила», — сказал Иеремия Дмитрию, и слезы стояли в его сумасшедших черных глазах. «Ты отвезешь князя Михаила в Трансильванию, к Ракоци. Я посылаю трансильванскому князю мою нижайшую просьбу прислать мне 10 000 войска и 100 000 талеров. Войска и деньги мне нужны для того, чтобы вызволить из лап Хмельницкого наше владение. Князь Михаил останется у Ракоци заложником до тех пор, пока я не возвращу князю одолженные деньги». Под Ракоци был шаткий престол, но трансильванский князь хотел добыть себе польскую корону. У него был союз с Матеем Бессарабом, с Василием Лупу. Посылал он и к Хмельницкому, прося его поддержки. Польская корона нужна была Ракоци для большого общего дела. Он надеялся объединить силы и стряхнуть с европейских народов турецкую обузу. Однако у каждого правителя были свои большие заботы, каждый о себе думал. Хмельницкий в помощи отказал, к видам Ракоци на польскую корону отнесся как к делу нестоящему. Мало ли какие капризы у вельмож бывают. Обиженным против обидчика легче сговориться. Питал надежды князь Иеремия на свое посольство в Венгрию. Однако время шло, ответа не было, и письмо Фирлия повергло князя в отчаяние. Что он мог ответить на приглашение прийти и помочь? Прийти он мог, но его ждали с войском. И тут ему вспомнились слова духовника матери Исаии Капинского, который погрозил ему за отступничество от православия. «Все мы знаем, какими ужасными клятвами обязывала вас родительница ваша, оставляя сей свет. На чью душу падет сей грех, Господь то знает, а мы знаем, что отцовская клятва высушает, а материнская выкореняет». «Неужто проклят?» — спросил у стены князь Иеремия. Все в нем напряглось от яростного протеста. «Я жизнь кладу во славу Рима, Рима святого Петра. Я во славу истинной церкви укрощал дикое быдло, ничтожно и бессмысленно живущее под солнцем. Неужто их Бог святее, выше, лучше Господа, коему поклоняются просвещенные светом божественного знания народы?» Позвонили. «Кто смел потревожить меня?» — скипел князь Иеремия и торопливо, как что-то очень стыдное, сбросил письмо Фирлия в ящик стола. Вошел слуга. «Ваша милость, прибыл князь Дмитрий с князем Михаилом». «С князем Михаилом?» Уши заложило, и звук голоса долетел до князя Иеремии издали невнятно. «Значит, отказ». Дверь смаху отворилась, вбежал сияющий Михаил, за ним вошел столь же сияющий и быстрый князь Дмитрий, и следом за ним слуги с коваными сундуками. Князь Иеремия принял в объятия сына и племянника. «Дядя, я привел только 2000, но это отборное войско, а здесь 100 000. Князь Ракоци просил передать вашей милости, что он хочет иметь вашу милость себе за брата и верит вам без какого-то ни было залога». Князь Иеремия, прижимая к себе сына и племянника, подошел к столу, открыл ящик, достал письмо Фирлия. «Мы выступаем в направлении Сбаража. Польный гетман Фирлий ожидает нас». Он счастлив, как ребенок, которому вернули любимую игрушку. Удивлялся, наблюдая за дядей, князь Дмитрий. О себе Дмитрий думал, что за какие-то полгода-год он постарел на 10 лет. Война, о которой он когда-то мечтал, образумила его на всю жизнь. Бегство от войны у них с паном Елевским не удалось. Князь Дмитрий пробрался в одно из небольших своих имений в Покутье, где у него было село, лес и охотничий домик. Они решили жить охотой, но однажды, вернувшись с прекрасным трофеем, пан Гелевский с одного выстрела завалил кабана, наткнулись на крестьянскую засаду, отделались испугом. Крестьяне пальнули в них издали, а уж потом погнались. Князь с паном Гелевским легко ушли от преследователей. Крестьяне, раздосадованные неудачей, спалили дом, и пришлось уходить, пробираться к своим. В дороге натерпелись голода, страха, насмотрелись резни, и князь Дмитрий на своей шкуре понял цену мира. Дядя, князь Иеремия, в войну веровал, как игрок, верует в свою удачу. Князь Дмитрий считал себя дальновиднее дяди уже потому только, что он умом видел, а сердцем чувствовал. Войну им выиграть невозможно. Если он теперь шел воевать, то только потому, что хотел быть среди своих и делать то, что все делают. Перед выступлением в поход князь Дмитрий был в соборе, слушал орган, службу, сам ни о чем не моля ни Бога, ни Богоматерь, ни святых. Слушал и сожалел, что нет здесь той казачки с голосом ангела. «Где-то ведь поет», — думал о Степаниде князь Дмитрий, «а может, уже и отпелась, сгорела в пожарище войны». И решил: «Разыщу, разыщу, коли жива, и возьму к себе», — усмехнулся. «Где это к себе? Слава Господу, что хоть сад в Катнаре под Яссами остался неразграблен». Действующие лица собирались на сцене, чтобы разыграть очередную драму в назидание потомкам и ради вечной славы своей. Спешно прибыл в Сбарыш князь Вишневецкий с 2000 наемников, присланных ему ракоцы, и с 8000 шляхты, которые он вооружил на деньги, взятые в долг. У Фирле, Ленскоронского и Остророга было здесь собрано до 5000 наемников и несколько отрядов шляхты. Последним явился со своей хоругвию князь Корецкий, но, постояв с неделю, ушел в Люблин, где собиралось посполитое войско. Месяца не минуло, как писал князь Корецкий пану Хмельницкому письмо, в котором уверял гетмана, что он с ним одной мысли и готов ему служить, ибо мать и отец, и весь род их были православной христианской верой. Хмельницкий, помня виселицы, которые князь поставил в своем городе, вернув его себе силой, с ответом не торопился, а в походе уже были его полки, и татары тоже стояли наготове. Не испытывая судьбу, отправился князь со своей хоругвию прежним хозяевам стан. Невесело было в Сбарыже. Шляхта уже не хорохорилась, слухи ходили самые невероятные и страшные, будто идет Хмельницкий на них во главе 200-тысячного войска, да еще татар у него 100 тысяч. Слухи наверняка были ложные, однако так ли уж ложные, и так ли уж наверняка. Разъезды перехватывали грамоты Хмельницкого, посланные во все концы Украины, а в тех грамотах написано: «Все, кто в Бога верит, чернь и казаки, собирайтесь в казацкие громады». И народ в громады шел. Одна из таких громад, окружив Киев, разбила уцелевшие католические монастыри, побросала в Днепр ксензов, монахов, шляхтичей и шляхтинок. Говорили, что не менее 300 душ отправили свои вольники на тот свет. Литовский гетман Януш Радзивилл уже начал беспощадную борьбу со своими белорусскими бунтарями и пришедшими им на помощь полками-громадами украинских казаков. В Сбарыже было тихо, но неспокойно. Не только наемники, но и своеземное воинство требовало от командиров денег. В Варшаву, в королевский дворец, мчались гонцы с единственной просьбой: «Ваше Величество, извольте прислать денег, иначе войско разбежится. Оно уже разбегается. Ради Бога, денег, как можно скорее денег. Они хотят денег за спасение самих себя. Что за люди?» Король потрясал бумагами перед лицом канцлера Ассалинского. Ассалинский взял из рук короля письма Фирлия, Вишневецкого, Остророга и других не менее великих мужей и, в свою очередь, показал королю одно только письмо. «Это меня заботит не меньше». Король прочитал отчеркнутое место. «Очень трудно достать шпиона между этой Русью. Все изменники. А ежели добудут языка, то хоть жги, правды не скажет. Их милости хотят, чтобы король искал для них надежных шпионов». «Их милости ни за что не хотят быть в ответе», — сказал в сердцах Ассалинский. «Вы думаете, мне следует самому возглавить военную кампанию?» «Но не раньше, чем князь Вишневецкий и его подпевалы получат еще один горький урок. Вы желаете ему поражения?» Король поднял брови. «Ваше Величество, я думаю о судьбах Родины, не меньше князя Иеремии. Все эти паны и князья, хотя им крепко досталось на орехи, до сих пор не научились ценить по достоинству своего короля. Они должны понять, наконец, что без короля все потуги решить компанию в свою пользу несостоятельны. Я буду рад, если Фирли, Вишневецкий и Ленскоронский обойдутся своими силами, — сказал король. Против этого нового триумвирата идет Хмельницкий со всей Украиной, а с ним хан со всем Крымом. А Салинский посмотрел на короля строго, но почтительно. Вашей королевской милости следует поторопить сборы вашей королевской армии. Что ж, я готов, сказал Ян Казимир. Король слуга у своего государства. Королева была в восторге. Ее новый муж — отважный человек, готовый нести крест солдата. Она подарила ему распятие и внедрила в число его слуг прелестную служанку для утех и для того, чтобы знать о короле и королевских делах, столько же, сколько знает он сам. Король выехал из Варшавы 24 июня. 3 июля он был в Люблине, где собирались войска. Войска собирались медленно. Король вспомнил мудрые советы Ассалинского, и ему захотелось, чтобы канцлер в этот решительный час был рядом. Ассалинский получил генералиссимуса и вскоре прибыл в армию. 17 июля король двинул войска к Замостью. Здесь он подписал универсал о низложении Хмельницкого и о возведении в гетманы войска Запорожского пана Забужского. За голову Хмельницкого назначалась награда в 10 тысяч золотых. В другом универсале король обратился к крестьянам. Он приказывал им отложиться от Хмельницкого, обещал полное прощение и свою королевскую милость. Универсалы были обнародованы 28 июля, когда жалнеры Вишневецкого и Фирлия вот уже неделю, как ловили с баражи кошек и собак, чтобы кинуть их в несчастный свой солдатский котелок. Месяц тому назад, 29 июня, по лагерю Вишневецкого и Фирлия, словно шквал, пролетела короткая и страшная молва. Пришел. Князь Иеремия с Фирлием и князем Дмитрием поднялся на вал, где сам он устанавливал пушки, и теперь был горд уже тем, что казаки появились именно здесь, перед самым уязвимым местом обороны. Князь Иеремия глядел на казаков в зрительную трубу, но и простым глазом было видно, что это татарская конница. Князь Иеремия сидел на барабане, опершись на золотой эфес своей длинной сабли. Перед ним со связанными руками стояли два шляхтича. Ночью из лагеря пытался удрать целый повет. Часовые дали по беглецам залп. Расстрелять надо было бы всех, но каждый человек в такой обороне на счету, однако оставить дело без наказания, только потворствовать трусам. Князь приказал сыскать зачинщиков. Дознание было скорое, выбрали двух покрикливей, связали, привели на суд князя. Мы все могли бы нынче сидеть по домам, ожидая прихода кровопийцы Хмельницкого. Но мы здесь, потому что думаем не о себе, а о спасении Родины. Мы сознательно позволили полчищам казаков и татар окружить себя. Мы сковали все силы врага и даем возможность нашему королю прийти на поле брани и нанести басурманам и схизматикам смертельный удар. Я не знаю, когда придет король, но он придет вовремя. Наше дело — вымотать врага, посеять в его душе безнадежность и страх. Князь Иеремия встал, окинул взглядом командиров. Я говорю это для всех, а не для этих преступников. Свою участь они решили сами. Поставьте на высоком валу виселицу и вздерните их. Виселицу поставили, несчастных вздернули под свист пуль и грохот казачьих пушек. Начался новый приступ. Пушки Данила Нечая, командиром над ними он поставил брата своего Ивана, нашли в лагере шляхты уязвимое место. Всю ночь казаки насыпали вал, и теперь с этого вала расстреливали балочку, в которой осажденные укрывали продовольствие и лошадей. Убитые лошади бились в агонии, расшибая фуры, напитывая кровью мешки с мукой и крупами, которые не успели унести в подземное укрытие. «Шибить! Шибить эти проклятые пушки!» Князь Иеремия тыкал саблей на окутанный облаком дыма рукотворный холм. Наемная пехота вышла из окопов, ударила дружно, без ликости, но самоотверженно. Пушкари Ивана Нечая тоже дрались на совесть, однако враг был сильнее. Пушкари держались из последних сил, а помощи им не было. «Все немцы в бою! Пора! У полковника Морозенко в глазах заплясали бесенята. «Казаки, берем немцам голыми руками!» Князь Иеремия, следивший за боем, уловил глухое дрожание земли. «Конница!» — угадал нехитрый, но верный замысел Морозенко. «Пан Андрей, всей мощью крылатых, навалитесь на этот полк!» Приказ был отдан Фирлию, отдан грубо. «Не теперь, дайте им окружить нашу пехоту!» «Бейте их по затылку, чтоб в мозгах перепуталось!» Грубы они или даже нестерпимы, но приказы в бою подлежат беспрекословному подчинению, и польный гетман, показывая шляхте безупречную солдатскую выучку, тотчас собрал, прикрываясь валом, тысячу крылатой конницы и пустил ее, когда на поле все перемешалось. Немецкая пехота сшибла с холма пушкарей, захватила орудие. На помощь брату Ивану и Морозенко Данила Нечай послал половину своего полка. Теснота произошла на поле страшная. В тыл немецкой пехоте ударил Морозенко, ему в тыл Андрей Фирлий. Закрутила, запуржила кровавая карусель. «Казаки!» Морозенко развернул полк на крылатых Фирлия. Сам, орудие пикой, шиб какого-то пана с пестренькими перьями на железной шапке. Польская конница ломилась через живых и мертвых, пробивая коридор для немецкой пехоты. Немцы часть пушек развернули на полк Нечая, а из остальных полили по казакам Морозенко. Морозенко ничего не оставалось, как смять конницу Фирлия, гнали ее до самых валов. Морозенко напоследок рубанул крылатого по шее, сабля брони не просекла, но рыцарь выпал из седла и покатился в ров. Морозенко, натянув узду, развернул коня и, обернувшись, погрозил польскому лагерю саблей. «В капусту!» Полетел по полю под пулями, собирая вокруг себя казаков. «В капусту!» — кричал он, указывая саблей на холм, где отчаянно бились наемники. Таким он и запомнился казакам. Ветер за плечами, белозубая радость на лице, да молния в правой руке. Рявкнула пушка своя, казачья. Конь замер на лету, забил по воздуху передними ногами и опрокинулся. Морозенко, не понимая, что с ним случилось, поднялся с земли, побежал, но вспомнил о сабле. Где же сабля? Потемнело что-то. Тучи, видно, небо закрыло. Как же саблю в такой непроглядной мгле искать? Полковник опустился на колени, шаря руками вокруг по земле, потом лег, так ему легче искать, и нашел. Нашел! Хотел он крикнуть, и, кажется, крикнул, только не услышал себя. Успокоение охватило тело и душу, подняло на свои великие тихие крылья. Крылья эти заслоняли собой всю землю и то, что на ней теперь творилось. «Пушки! Пушки надо отбить!» — воспротивился тишине Морозенко, рубанул по синеперым крыльям саблей и, чувствуя, что обливается кровью, встал с земли и пошел. Пошел на немецкую пехоту. И упал бы, но казаки подхватили его, усадили на коня и ринулись на немцев. Он взлетел таки на отбитый холм на победном коне, с двух сторон, поддерживаемый верными товарищами. «Спасибо, казаки, утешили», — сказал он им, и на большее ни сил, ни самой жизни в нем не осталось. Немецкая пехота, однако, не позволила истребить себя. Выстилая своими и казацкими чубатыми головами обратную дорогу, наемники вернулись в лагерь, не потеряв строя и мужества. «Будь это наши жалнеры», — признался командиром князь Иеремия, — «все бы там и полегли». И с саблей отсалютовал наемникам. «Слава немецкому оружию! Вы сорвали казакам приступ, выкупали их в кровавой купели. Всем участникам боя вина и по золотому». Жест был достоин полководца, вот только золотых у князя не сыскалось в казне, да ведь дорого яичко к светлому дню. О награде все узнали, а про то, что дадена она будет потом, когда армия выберется из переделки, забота героев. Хватит терпения конючить золотой, может, и впрямь получит его. Тяжелые знамена ложились на грудь Морозенко. «Как же ты, полковник, как же тяжелые знамена ложились на грудь Морозенко! Как же ты, полковник, сыскал себе такую немочь?» — укорил Богдан боевого товарища. «Не заробеют ли без тебя наши сабли, не померкнет ли свет на ясных клинках?» «Нет, батька», — сказали казаки полка Морозенко, — «не заробеют наши сабли, не померкнет свет на ясных клинках». Похоронили героя, холм насыпали, от могилы в бой. Весь день били по лагерю Вишневецкого казачьи пушки. Славу полковнику Морозенко рокотали. Сидели жалнеры в норах, но стоило казакам пойти на приступ, вышли на валы и отбили очередной натиск. Ночью польские региментарии собрались на совет. «Мы несем потери, нам нечем кормить лошадей. Надо забереться в замке», — предложил Фирли. Комендант с баража, опасавшийся, что город будет взят казаками, поддержал польного гетмана. «На открытом месте ядра убивают лошадей, трупы разлагаются, это неминуемо приведет к болезням». Остророк оказался на стороне большинства. «Что даст нам это сидение? Мы теряем людей, и в конце концов так будем слабы, что татары возьмут нас в полон. Но об этом еще надо будет мечтать, потому что казаки наших жизней нам не подарят. Я за то, чтобы подготовиться тайно к отступлению. Ваше мнение, пан Ленскоронский?» «В трудную минуту одна голова лучше многих. Я в любом случае остаюсь на стороне Вишневецкого». Все посмотрели на князя Иеремию. Маленький, колючий, как цветок татарника, сидел он, ощетинясь глазами, усами, носом, подбородком, коленками, плечами. «Рыцари!» — князь стукнул маленькой ладонью по эфесу сабли. «Вы единодушно избрали меня своим вождем. Вы знаете, что под моей рукой тяжко, но эта рука во сто крат тяжелее для нашего врага. Мы дождемся короля и победы. Победу надо выстрадать. Предупреждаю вас, панове, я никому не позволю на этот раз украсть у самих себя нашу победу. Но противник во много раз превосходит нас», — воскликнул Фирлий. «Мы не можем победить его». «Но ведь и он не может победить нас, имея несчетное число воинов, пушки, вдоволь пороха и свинца. Татары затяжной войны не переносят. Попомните мое слово, они, не одолев нас, набросятся на казаков. Что же касается прочих ваших сомнений...» Князь резко встал. «Я позабочусь обо всем. Совет закончен». В ту же ночь князь Иеремия приказал сузить кольцо окопов, чтобы не растягивать, не распылять убывающие силы. Большую часть лошадей выставили за валы и отпустили. Кормить их было нечем, они дохли. Свежеубитых князь приказал разделать и отправить в солдатский котел. Все вазы пошли на укрепление обороны. Бежать теперь было не на чем. Солдатам не должно иметь многих вариантов. Им достаточно двух на выбор. Умереть или выстоять. А если все-таки умереть, так с пользой для оставшихся в живых. На третью неделю осады рацион солдатского питания сократился сразу в половину. Еще через три дня, опять половину, начался голод. С голодом пришли болезни. Вода, испорченная разлагающимися трупами, косила людей куда как метко. От казацких пулей ядер можно было отсидеться в норах, от болезней укрытия не находили. Ночью бежало два повета. Других шесть поветов удалось перехватить. Полсотни зачинщиков бегства князь Иеремия приказал повесить. Виселицы окружили валы. «Иеремия забор строит!» — смеялись казаки. «Стрельнуть бы его!» — шел между жалнерами шепоток. Но князь ничего и никого не боялся. Сам треть с паном Гилевским и с князем Дмитрием он обошел палатки и землянки всех командиров и отобрал припрятанное продовольствие для общего котла. Сам ел жалнерами. «Терпите, скоро придет король!» — говорил он солдатам. «Если мы выйдем в поле, нас, ослабевших от болезней ран, казаки передушат, как крыс. Мы помрем здесь от голода», — говорили солдаты. «Взбара же много собак и кошек», — отрубил князь. Вечером он пришел к солдатскому котлу. Ему плеснули миску жирного бульона. «Откуда?» — спросил князь. «От собачки», — ухмыльнулся жалнер. Князь съел полную миску бульона, похвалил. «Сытно». Татары накатывались на польский лагерь, словно морские волны, грозно, но урону от них большого не было. Князь Дмитрий Вишневецкий, сидя на валу, заметил. Казаки, пользуясь тем, что осажденные, отвлечены боем, очень быстро ведут к валу новый окоп. Никто из польских командиров не замечал этой опасности, и князь Дмитрий понял, это бьет его час от одной только мысли, что он должен подняться под пулями, бежать на врага, рубить, рубить саблей не по лозе, а по живому человеку, стрелять в человека, его затошнило. Он уже месяц отсидел в обороне, насмотрелся смертей, стрелял по казакам, но все это было не то, что ему теперь предстояло. Ему почудился запах мужицкого отвратительного пота, и он это немытое, дурно пахнущее тело должен будет проткнуть. Почему-то князю не подумалось, что и его могут проткнуть. «Пан Гилевский!» — крикнул он. «Павел!» Огромный Гилевский, пригибаясь в окопе, подошел к князю. «Видишь, надо бы их сбить отсюда!» Пан Гилевский, опытный вояка, сразу понял. Князь Дмитрий приметил серьезную опасность, но под их командой было всего полсотни жалнеров. «Я сговорюсь с соседом», — сказал он и ушел. Вернулся с ротмистром. «Пан Мыльский», — представился ротмистр. «Я тоже давно за ними смотрю. Давайте пугнем. У меня 300». Отряд собрался в кулак. «С Богом?» — спросил пан Мыльский. «С Богом!» И князь Дмитрий, выскочив из окопа, махнул над головой саблей и закричал, уже не помни себя. «Вся крев!» Жалнеры покатились вала вниз к свежему окопу, обогнали князя, и он уловил таки запах тяжелого пота, но это был пот своих. Когда он прыгнул в окоп, жалнеры уже рубили и стреляли где-то впереди, а перед ним, перед князем Дмитрием, поднялся с земли человек с разрубленной грудью. Князь увидел, что там, внутри человека, что-то шевелится, бьется, выталкивая кровавую жижу. Князь остановился и вдруг увидал, что у человека этого в руках пистолет. И он уже поднял его. Князь Дмитрий отвернулся, спасая от выстрела лицо, не глядя ткнул в человека своей саблей. Выстрел грохнул, оглушил, но князь понял, что ничего дурного не случилось. Он заставил себя посмотреть на казака и увидал, что тот сидит, привалясь спиной к окопу, и в груди у него, в старой ране, торчит сабля. «Это ведь моя сабля!» — удивился князь, и до его слуха дошел топот многих ног. Князь Дмитрий закрыл глаза, выхватил саблю и побежал следом за паном Гилевским. «Всыпали мы им!» — сказал он, когда они уже сидели в окопе. «Всыпали вся крев!» Он смотрел сверху на окоп, в котором комочками лежали убитые враги, поглядел на свою саблю и воткнул ее в землю, оттирая от крови. Внутри у него корчился в слезах и судорогах маленький, добрый, честный мальчик. «Ты ведь раненого убил, беспомощного!» «Благодарю за службу», — сказал князь жалнерам. А бой продолжался. Татары терзали оборону до полудня и сразу отошли, словно их ветром унесло, как дождевую тучу. Но небо ясным не стало, сразу же разразилась гроза с градобоем. Ударили казачьи пушки, следом за волной огня и дыма на приступ пошли казаки. Их сбили с валов ударом грудь в грудь. Казаки не упорствовали, отхлынули. И снова принялись на виду у польского лагеря упрямо рыть новую линию окопов в 200 шагов всего. «Рыцари! Речь Посполитая! Великая своими воинами!» В легком панцире, без шапки, князь Иеремия явился перед смертельно уставшими бойцами. «Соберите силы, ударим на казаков. Надо им показать, что мы свежи, как никогда. Пусть поймут, что нас им не одолеть». Никто не пошевелился. Князь Дмитрий, слушая дядю, думал о том, что атака, которую он предпринял 2 часа тому назад, оказывается, ничего не дала. Смерть казака, которую он добил, ничего не дала. Человека не стало, многих не стало, но все идет по-прежнему. Какая же это бессмыслица? А князь Иеремия метался перед своим войском. «Знамя!» — приказал он. «Знамя ко мне!» Знамя вынесли. «Шляхта! Где же слава твоя? Кто любит Речь Посполитую, восстань!» Медленно собирались охотники. «Рыцари! Я знаю, в каком бою вы только что устояли, но нам надо нанести ответный удар. Я на колени перед вами стану». И встал на колени под знаменем. Зашевелились, построились. «Господь ведет нас». Князь Иеремия, как давеча Дмитрий, первым устремился с вала, и за ним пошли всей массой. Рухнули на головы казаков, погнали прочь из недорытого окопа. ввалились на плечах отступающих в первую линию старых окопов и оттуда выбили. «Тимош!» — раздался крик тревоги. Князь Еремия увидал, со стороны Колодна идет на рысях большой конный отряд, и впереди его рыцарь на желтом высоком коне. «Пушки! Пушки разворачивай!» — скомандовал князь Еремия и с каким-то шляхтичем принялся толкать отбитый у казаков фальконет. Шляхтич был Павел Мыцкий. Павел забил в жерло пороховой заряд, и заряд картечи князь, насыпав пороха на полку, высек огонь, зажег фитиль. «Подпустим ближе! Уходить надо! Наши бегут!» Павел Мыцкий забрал у князя фитиль и ткнул в порох. Князь Еремия бежал легко, и, обернувшись, Павел понял — казаки не догонят. И в тот же миг Вишневецкий кубарем покатился по траве, вскочил, ойкнул, заскакал, беспомощно озираясь по сторонам, и остановился, с ужасом глядя на вырастающую из-под земли лавину чужих лошадей. Павел Мыльский вернулся на закорки, подхватил князя за тощие ляжки, побежал, сначала не чувствуя груза, но уже через 10 минут пот заливал ему глаза. «Не добежать», — думал Павел, но бежал, ловя подгибающимися ногами землю. «Богородица, помоги!» — прошептал он. В глазах было совершенно темно, но он бежал, бежал, бежал. «Матушка, где ты? Помолись, помолись за меня!» Обернуться назад он не мог и бежать уже не мог. Он шел, вцепившись в ношу, хотя слышал, что князь что-то говорит ему, что-то кричит, а рухнул на землю, и в это время с вала ударили свои пушки. Князь платком отер пану Мыльскому лицо. Они лежали в 20 шагах от вала, и смертоносный град летел над ними на казаков. «Вы спасли мне жизнь», — сказал князь. «Кто вы?» «Пан Мыльский, ваша милость». «Мыльский? Мне знакома эта фамилия». «Вы изволили спалить наше родовое село Горобцы». «Ах, Горобцы!» Князь без удивления посмотрел в лицо молодого офицера. «Вы не мстительны? Мы на войне», — сказал пан Мыльский. «Когда все это кончится, я позабочусь о вас, ротмистр», — сказал князь Еремия. «Давайте уходить ползком. За нами, кажется, все-таки увязались». В только что отрытых окопах накапливались казаки. «А все же мы им задали», — сказал князь Еремия и улыбнулся жестокой своей улыбкой. Казаки, совершив более 10 приступов, перестали атаковать польский лагерь. Предоставили воинству Вишневецкого помереть от голода и болезней. Князь Дмитрий проверил посты и, завернувшись в плащ, сидел под деревом, расщепленным надвое казачьим ядром. Это была живучая ива. Она зеленела обеими половинами, и князь Дмитрий радовался тому. Он примирялся к дереву своей человеческой жизнью. Ему очень хотелось, чтобы с ним произошло то же самое, если пуля, ядро или сабля не минует его. Никогда еще князь Дмитрий не думал всерьез о том, что он, молодой совсем человек, который так все умеет чувствовать, неправду жизни, ее красоту, величие и всю низость ее, все ее смертные грехи, от которых он избавлен совестливостью, высокой любовью, ответственностью перед собой, людьми и Богом, вдруг перестанет быть. Княжна Роксанда будет, а он нет. Петр Потоцкий будет, а он нет. Даже этот чурбан Тимош, который, может быть, сидит теперь за этим болотом и целит ему, князю, в лоб, Тимош будет, все будет. Лягушки заходили счастливыми трелями. Было влажно, тепло, молодой месяц, искупавшись в облаках, обещал дождливую погоду. Глаза смыкались, встал с земли, чтобы одолеть сон. Покосился на дядины виселицы. Князь Еремия не посмотрит, что племянник вздернет за нарушение воинского долга и будет прав. «Перед кем?» — спросил себя князь Дмитрий. «Перед войной он будет прав, но не перед миром, не перед жизнью». Во тьме двигались какие-то люди. «Кто идет?» — спросил он негромко, но властно. «Белая овечка!» — сказали ему пароль, и князь Дмитрий узнал дядю. «Кто дежурный офицер?» «Князь Вишневецкий!» — ответил Дмитрий, не подходя. «Князь, я доволен вами!» — сказал дядя. «Подойдите ко мне!» Дмитрий вышел из темноты и разглядел, что около дяди стоит здоровяк-крестьянин. «Не узнаете?» — спросил крестьянин. «Пан Мыльский, честь имею!» «Тихо!» — оборвал князь Иеремия и спросил Дмитрия. «Как на болоте? Лягушки квакают?» «Если квакают, значит спокойно. С Богом!» — обнял пана Мыльского. «Никому нашего дела не перепоручайте. В ставке короля сидят изменники. Сами ему все расскажите. Все как есть, всю правду о нас». Филохранитель князя Иеремии передал пану Мыльскому торбу и шест. Пан Мыльский постоял еще мгновение и пошел в темноту. Зачавкала болотная жижа. За буграми у казачьего костра пел кобзарь. Наверное, часовые врага тоже разгоняли сон. «Ой, Морозе, Морозенко, ты славный казачий, за тобой, Морозенко, вся в краине плаче». «Вот уже и песня герои сложили», — подумал князь Дмитрий, — «а ведь обо мне не споют, и даже о дяде не будет песен». Пан Мыльский провалился по пояс, понял, засасывает, распластался на жиже, оперся грудью на шест. Шест не тонул, держал. Пан Мыльский принялся по дюйму вытягивать себя из ловушки, не торопился. Обломись шест, и спасения ждать не от кого. Туман закрыл все болото, но пану Мыльскому нужна была теперь только его спасительная кочка, в которую упирался шест. Он, наконец, вытянул из трясины ноги, дотянулся до кочки и, обхватив ее руками, засмеялся от радости. Спасен! Он смеялся без истерики. Просто ему было очень хорошо, что он вылез на твердь, но спасен — сплошная бессмыслица. Ведь за болотом казачий лагерь. До берега оставалось шагов 50, однако рассвело, и, добравшись до камышей, он залег на дышащем островке. Едва взошло солнце, как землю качнуло от дружного залпа казачьих пушек. «Опять!» — сказал себе пан Мыльский и заснул. Он проснулся, когда солнце уже разогнало туман, и понял, что силы к нему не вернулись. Разулся и опять заснул, слыша сквозь сон, как татары кричат свое устрашающее «Алла!». Днем пан Мыльский выстирал свое платье, высушил, а едва стемнело, пробрался на край болота и, пройдя с полверсты, оказался перед лагерем крестьянской залоги. Пополз, выбирая путь между кострами и затаиваясь на полчаса и больше. Наконец сон сморил бойцов, и пан Мыльский стал двигаться смелее, но ползком, не решаясь подняться в рост. Залога осталась позади, однако снова близился рассвет, а огромному казачьему стану не было конца. На счастье встретилось поле подсолнухов. Он забрался на середину и залег. Кусок хлеба, который дали ему в лагере, он съел по дороге, напился из дождевой лужи. Только на третью ночь пан Мыльский решился постучать в хату, сказавшись хозяину белорусам. Свое появление объяснил тем, что ищет казачью армию. Теперь ведь все поднялись и бьют проклятых панов. Хозяин его одобрил, накормил, спать уложил на сеновале. Пан Мыльский дождался предутренней, самой обморочной поры, оседлал хозяйскую конягу, обмотал ей копыта тряпьем, вывел на околицу и ускакал. На крестьянской ворованной лошадке, в крестьянской одежде, добрался пан Мыльский до ставки короля в Топорове. Его задержала королевская стража, но он распорол подкладку зипуна и предоставил письмо князя Вишневецкого и гетмана Фирлия. Пана Мыльского провели в королевскую канцелярию. «От князя Вишневецкого? В таком виде к королю? Вы кто?» — изумился секретарь. «Я шляхтич. Мне нет дела до ваших вопросов. Речь Посполитая в опасности. Но, милостивейший пан, вы хотя бы умылись с дороги?» «Там люди погибают!» — закричал пан Мыльский. «Там ждут помощи! Там день за год!» «Я не пущу вас в таком виде!» — отрезал секретарь. «Значит, ты изменник! Измена!» — завопил пан Мыльский. Сбежалась стража. Из кабинета вышел Ян Казимир. «Ваша королевская милость! Я от князя Вишневецкого! Войско изнемогает в осаде от голода и болезней! Силы армии давно иссякли! Если бы не железная воля князя Иеремии, хоругви, потерявшие половину и по две трети людей, давно бы сдались на милость победителя», — выпалил пан Мыльский единым духом. Ян Казимир слушал гонца, подняв брови. «Пройдите в мой кабинет и расскажите подробнее о положении войска». «А вы», — король обратился к секретарю, — «немедленно пригласите канцлера Ассалинского и всех командующих». Выслушав пана Мыльского, король позвал в кабинет Юрия Ассалинского и спросил его: «Как вас прикажете понимать? Вы утверждали, что князь Вишневецкий одерживает верх над казаками. Но вот приехал гонец и говорит, что наши солдаты едят собак, кошек и мрут от болезней». Канцлер поклонился королю. «Ваша королевская милость, мой план осуществляется как нельзя лучше. Да, князь Еремия и его войско испытывают великие трудности, но сковали, и вот уже седьмую неделю изматывают боями казаков и татар. Теперь пора действовать нам». «О каких действиях вы говорите?» — воскликнул король. «Вы раньше уверяли меня, что хан не придет Хмельницкому на помощь, но он пришел. Я не хочу быть пленником Ислам-Гирея. Мы не можем оставить без помощи наше войско под Сбаражем. Казаки и татары уверены, что войско князя – это все, чем располагает Польша. Мы должны вывести их из этого приятного заблуждения. Но у нас только 15 тысяч, а у них 300. Казаки и хан всегда распускают преувеличенные слухи. У нас же плюс к 15 тысячам существует сенаторская пехота иноземного немецкого строя в количестве 5 тысяч. И еще у нас 2500 немецких наемников. У казаков их тысячи только для счета. Это в большинстве сброд, плохо вооруженный, не знающий строя. Обычные крестьяне с вилами и косами. Когда же мы выступаем?» – спросил Ян Казимир. «Сегодня, ваша королевская милость. Я думаю, что необходимо потревожить Хмельницкого с тыла. Отправьте универсал к литовскому гетману Радзивиллу приказом немедленно вторгнуться в пределы Украины и захватить Киев». Армия короля Истопорова двинулась на Тернополь, чтобы обойти Сбарж с юга и нанести казакам удар там, где они меньше всего ожидают. А пан Мыльский тем временем продолжал свой путь, направляясь в Краков, чтобы исполнить наказ его милости в Фирле. Рано поутру он прибыл в замок Тенчин, куда удалилась пани Фирли для молитв, чтобы Бог даровал победу ее герою-мужу. Дворецкий, пожилой человек, с лицом вечного печальника, выслушал приезжего и очень обрадовался. Повел в свой флигель, напоил и накормил, но почему-то не торопился отвести пана к ее милости. И когда Павел Мыльский, выпив вина, спросил Дворецкого напрямик, отчего он не ведет его тотчас в панские покои, Дворецкий встал перед ним на колени. «Выслушайте меня, любезный пан, и не гневайтесь на меня понапрасну». «К делу, друг!» — воскликнул пан Мыльский, опрокидывая новую чару вина. «Что за чудо это вино?» «Ах!» — Дворецкий махнул рукой. «Пейте уж лучше вы, воин и герой, чем поглотят его утробы проклятых иезуитов». И тут Дворецкий поведал историю столь замечательную, что пану Мыльскому невозможно было остаться в стороне, и он дал слуге Фирле слово шляхтича сделать все возможное и невозможное, но спасти его милость от черной саранчи. Взяв у Дворецкого в долг 100 талеров, пан Мыльский собрался ехать в Краков и найти доброго советчика, но прежде всего он хотел видеть пани Фирли, до которой имел дело от самого пана Фирли. «Пустое это дело!» — отговаривал его Дворецкий. «Тебя к ней не пустят». Пан Мыльский отправился таки с визитом. Дверь отворили 2 дюжих монаха. «Я хочу видеть пани Фирли. Я прибыл из Баража, где сражается его милость гетман Фирли». Один из монахов удалился и привел пани Деревинскую. «Ее милость не принимает. Но я от мужа пани Фирли. Гетман вот уже 1,5 месяца подвергается страшной опасности. Неужели пани ничего не хочет знать об участи супруга? Пани пребывает в молитве. Немедленно удалитесь. Ее милость готовится к свершению святого обета». «Что за чудеса?» — воскликнул пан Мыльский. «Жаль, что времени у меня нет. Уж я бы разогнал вашу постную шайку». Он с гневом удалился во флигель Дворецкого. «Вот видите», — сказал несчастный верный слуга, — «вы только испортили дело. Теперь вас запомнили и уже никогда не пустят в замок». Дворецкий подал пану Мыльскому еще один бокал на дорогу, и пан Мыльский от такого подношения не отказался. «Посмотрите», — показал ему Дворецкий. По аллее в рубище пилигрима шла белая, как призрак, пани Фирли. Рядом с пани шел монах и громко считал шаги. Другой монах записывал число шагов углем на деревянной доске. За ее милостью следовала пани Деревинская. «Что это за шествие такое?» «В Иерусалим идут», — ответил дворецкий со вздохом. «В Иерусалим?» «В Иерусалим. Здесь у нас иезуиты, теперь хозяева всему. Для спасения души насоветовали ее милости совершить паломничество ко гробу Господнему. А чтобы не подвергать драгоценную жизнь ее милости опасностям, разрешили пройти путь у нас в имении. Сам папа разрешил. 5 лет будет идти наша милостивая госпожа по этим посыпанным песком дорожкам, а все доходы с имения за эти 5 лет будут получать иезуиты». «Ловко! Еще как ловко!» И тут к дворецкому в дом вошли несколько монахов. «Мы исполняем просьбу ее милости. Немедленно покиньте замок, милостивый пан». Монахи перед Мыльским стояли хоть и в сутанах, но дюжие. И пан Мыльский не стал с ними спорить, однако сказал им на прощание: «Чудеса, панове, и только». А чудеса в доме ее милости пани Фирлей совершались удивительные, разуму недоступные. С недавних пор, убедившись в благочестивости жизни ее милости, стал являться ей по ночам святой Станислав. Сначала святой только благословлял прилежную молитвой женщину, но однажды, едва он явился с неба, откуда же еще, раздалось чудесное пение. На следующую ночь чудо повторилось, но за сладостным пением последовала великолепная успокоительная музыка небесных сфер. Святой Станислав подошел к даме, предложил ей руку и повел в залу, где горели свечи, столы были накрыты, а святые отцы иезуиты и пани Деревинская с девушками-служанками стояли у стен. Когда святой Станислав и пани Фирлей вошли в залу, все поклонились им. Святой Станислав усадил ее милость возле себя, пригласил всех за стол и предложил приступить к благочестивой трапезе. Музыка не умолкала, наоборот, она становилась все живее, наряднее, и, наконец, грянула мазурка. Святой Станислав поклонился пане Фирлей и повел ее на середину залы. Святые отцы-иезуиты пригласили юных дев, и танцы гремели до утра. Поразмыслив, пан Мыльский направился в дом к примасу, но принял его не сам примас, а вернувшийся в Польшу епископ Савва Турлецкий. Пан Мыльский выложил все как на духу. «Ну что же», — сказал его преосвященство, — «поезжайте, сын мой, со спокойной совестью в армию. Я сам займусь этим делом, и немедленно. Братья-иезуиты не знают никакой меры. Я обещал пану Дворецкому избавить дом пана Фирле от напасти, и я должен своими глазами видеть его избавление, ваше преосвященство», — сказал твердо пан Мыльский. «Я имел честь знать вашу матушку», — вспомнил Савва Турлецкий. «Вы уродились в нее. Что ж, ваша отвага может пригодиться. Давайте-ка все хорошенько обсудим. Без хитрости тут не обойтись». Стосковавшись в Риме по забавам, Савва Турлецкий принялся за чужое дело, как за свое. Да и то, деньги пани Фирлей, уплывавшие к иезуитам, могли бы очень поправить дела его преосвященства, чьи владения находились под властью казаков. Бедный епископ, сокрушаясь о бедствиях своих, уже подумывал, не обратиться ли ему в православие с пользой для себя, как некогда он весьма удачно перешел из православия в унию. История с пани Фирлей отвлекла его преосвященство от грустных мыслей. Дворецкий провел их в замок по тайным ходам, а во время вечерни, когда иезуиты были в замковом храме, сумел спрятать пана Мыльского и его преосвященство в покое дворца. Святое празднество началось по заведенному ритуалу. Слуги зажгли свечи и поставили на столы кушанье и вина. Пани Фирлей пока что в одиночестве молилась на коленях перед большим, в рост человека распятием, поставленным в нише. Когда рыдания стеснили ей грудь, и она воскликнула: «Господи, Господи!», раздалась небесной красоты музыка, и из ниши за распятием явился одетый в римскую тогу святой Станислав. Тотчас распахнулись двери, и в залу вошли дамы-служанки во главе с пани Деревинской и отцы-иезуиты. Все сели за стол, откушали. Снова раздалась музыка, но теперь это был полонез. Святой Станислав отер рот платком, встал и повел пани Фирлей в центр залы, и все встали и пошли танцевать. Музыка была прозрачна и безмятежна, дамы и их кавалеры в сутанах оживлены. И вдруг раздался то ли удар грома, То ли мебель какая-то упала и рассыпалась, но только центральная дверь отворилась, будто ее ветром толкнуло. Танцующие смешались в недоумении, музыка оборвалась. В черном дверном проеме появился апостол Петр с золотыми ключами в руках, лысый в голубой мантии. «Подойди ко мне!» — громовым голосом приказал апостол Петр святому Станиславу. Тот оставил пани Фирли и повиновался. «Так-то ты блюдешь святой чин!» — разгневался апостол. «Ты здесь танцуешь!» А я всю ночь жду тебя с моими ключами и не могу затворить небо. И он силой треснул святого увесистой связкой ключей по голове. Да тотчас взъярился и бил так сильно, что у несчастного брызнули из глаз слезы. Сознавайся, негодник, перед этой добродетельной дамой, кто ты и откуда, не то забью тебя до смерти. Я все скажу, закричал лже-Станислав. «Я монах Киевского монастыря Иоанна. Нас разорили, я спасался бегством». «Вот и хорошо, что сознался», — сказал апостол Петр. «Теперь я вам представлюсь, епископ униатской церкви Савва Турлецкий». Отцы иезуиты покинули своих дам и двинулись было к апостолу и епископу, но в зал вошел пан Мыльский в боевых доспехах и с ним слуги под водительством дворецкого. «Обман! Постыдный обман!» Пани Фирли среди замерших участников сцены прошла на свое место за столом, села. «Воды!» — воскликнула пани Деревинская. «Нет!» — сказала пани Фирли. «Все вон! Дворецкий! Распорядитесь, чтобы шайка иезуитов тотчас покинула замок, и чтоб с пустыми руками обыскать до белья перед тем, как их выкинут в ров. Ваша милость!» Пани Деревинская сделала шаг пани Фирли. «Я сказала вон, всем вон!» Девицы и отцы иезуиты кинулись к дверям, где слуги дворецкого тотчас хватали монахов и тащили в башню, чтобы вытрясти и выбросить. «Вот мы и встретились», — сказал Савва Турлецкий, подходя к пани Деревинской. «О, ваше Преосвященство, я и страдалась без вас», — сказала пани с чувством. «Как видите, я прибыл в самый разгар ваших страданий», — его Преосвященство улыбался. «Надеюсь, дворецкий даст нам приют до утра, а утром и лошадей до города». «Ваше Преосвященство!» — воскликнул добрый слуга Фирлия. «Мы вечные должники ваши, да еще доброго пана Мыльского». Наутро Савва Турлецкий и пани Деревинская укатили в Краков, и пан Мыльский, получив от дворецкого полное боевое снаряжение, коня, 1500 талеров, 5 драгун, отправился на помощь гетману Фирлию и королю.